Глава вторая. Шесть истин в Нитянанде. Никому не под силу объяснить Нитянанду. Нитянанда — это тот, кто постоянно погружен в вечное блаженство. Нитянанда не просто тот, кто вечно погружен в трансцендентное блаженство, но он еще и тот, кто дает эту ананду каждому. Мы слушаем катху, которая очень секретна и в то же время является очень высокой темой. Более высокой, чем катха о любой другой татве. В Нитянанде шесть разных татв, истин. Что это за истины? Когда Шри Кришна полностью поглощен Радха-премой, та ананда, блаженство, которую он испытывает, находится в Нитянанде, она внутри него. То удовольствие, которое испытывает Шримати Радхарани, когда она погружена в настроение Шри Кришны, это ананда внутри Нитянанды. Когда Шри Кришна дарует особое благословение, это особая милость Шри Кришны внутри Нитянанды. Когда Шримати Радхарани принимает садху своей новой служанкой, своей манджари, это особая милость в Нитянанде. Тот, кто все устраивает в Кришналиле и почему плану Кришналила происходит, это Санкаршана в Нитянанде. Форма, которой Санкаршана поддерживает лилу Шри Радхи Говинды в их сокровенных встречах, это Ананга Манджари Татва, и она тоже внутри Нитянанды. Таковы эти шесть различных татв, шесть истин, и все они находятся в Нитянанде. Поэтому-то и сказано «Ати Гудха Нитянанда Эй Аватари». «Гудха» означает, что это очень секретная татва, очень высокая истина, самая важная для всех кали-джив, тех, кто рожден в век кали. Поэтому он известен как Гуру-таттва. Почему Шри Нитянанду называют Джагат-гуру, гуру вселенной? Он Джагат-гуру потому, что только он может научить нас служению Шри Кришне. Он знает так, как не знает никто более, даже лучше самого Кришны, как Кришне следует совершить ту или иную лилу. Даже Кришне неизвестно, как он все сделает. Все сначала устраивает Санкаршана, а затем Йога-майя. В Шри Чайтанья-чаритамрите есть такие слова. Йога-майя карибека апана прабхави амиха наджани таха наджани гопигана. Шри Чайтанья-чаритамрита, Адилила, 4 глава. Эти слова означают, что я буду делать, когда я с гопи, что я буду делать, когда я со Шримати Радхарани, неизвестно даже мне, все будет устроено йога-майей. Как йога-майя решит, так я и сделаю. Что сделаю я, на самом деле сделаю не я, я лишь исполню то, что устроит она. Но все наслаждение придет ко мне, и все удовольствие гопи придет от меня. Итак, все в лиле творят Санкаршана и Йога-майя, а Шри Кришна их слушается. Таков Нитянанда. Сегодня в Пуридхаме празднуют Радха-ятру, праздник колесниц. Этот праздник имеет глубокое значение. Колесницу нашего тела влекут 10 лошадей, 5 гьянендрия, воспринимающие чувства, и 5 кармендрия, деятельные чувства. Ум – это возница. А кем же является Джаганнатх? Он Параматман, Шри Кришна. Чья Радха, колесница, во время Радха-ятры, первой едет в храм Гундича? Быть может, Радха Джаганнатха? Нет. Первым едет Баладев Чандра. Почему? Потому что он Санкаршана Татва. И это еще не все. Первым едет колесница Баладев Чандры, за ним колесница Субхадры и в конце колесница Джаганнатха. Кто есть Санкаршана? Кто такой Нитянанда? Это Гуру Таттва. А кто едет за ним? Субхадра Деви, которая олицетворяет Бхакти Таттву. От нее мы получим Бхакти. Она Бхакти Деви. И в конце едет Джаганнатх, Бхагаван. Итак, сначала к нам приходит Гуру, затем от его лотосных стоп мы получим Бхакти-деви, и тогда перед нами появится Джаганнатх. Таково значение Радха-ятры. К Колесница Джаганатхи сделана из 206 деревянных частей. И в нашем теле 206 костей. Колесница Джаганатхи имеет 16 колес, и они символизируют 10 чувств плюс 6 рипу, 6 врагов. И все находится под контролем Джаганатхи. Он главный на этой колеснице. Далее колесница Баладев Чандры. На его колеснице 14 колес. Они символизируют 14 планетных систем, 7 верхних и 7 нижних. Он гуру Татва, и он единственный повелитель 14 планетных систем. И, наконец, Бхакти Деви, Субхадра Деви. Ее колесница имеет 12 колес. Это напоминает нам, что нужно выполнять практику Бхакти 12 месяцев в году, каждый день, каждое мгновение. В этот важный день Радхаятры мы слушаем о гуру Татве, которая везет даже Бхагавана, и это очень благоприятно. Широко известный поэт Вайшнав Чандидас говорит о гуру Татве. Что есть гуру Татва? Гуру Татва – это все на свете. Почему мы принимаем слова Чандидаса? Ведь он не был преданным Махапрабху. Дело в том, что Махапрабху принимал его. Чандидаса Видьяпати Райра Натака Гити – из читания Чаритамриты Мадхьялилы 2 главы. Также он проводил время, читая книги и исполняя песни Чандидаса в Видьяпати, а также слушая из Джаганатха Валабханатаки Пира Раманандырая. Так переводятся эти слова. Эти авторы были любимыми у Шримана Махапрабху. В своих завершающих лилах, в своей Антилиле, Махапрабху каждый день слушал Сварупу Дамодара и Раманандырая. Он слушал их киртаны, в которых те объясняли Кришналилу. Он слушал стихи Чандидаса, Видьяпати и Билвамангала. Поэтому и мы принимаем то, что писал Чандидас. Итак, в своих стихах Чандидас объясняет, что Гуру Татва – это все, что вы в своей жизни видите и чувствуете. Все есть Гуру Татва. Уроки можно получить от всего. От растений, деревьев, травы, животных, птиц, рек. В Шримад Бхагаватам есть прекрасная история об Авадхуте, история о Даттатрее. В своей жизни он принял 26 различных шикшагуру. Некоторыми были животные, были даже объекты природы. Так он принял в качестве шикшагуру змею, лису, грифа и так далее. Он получил урок от змеи и принял змею своим шикшагуру. Также он получил урок от лисы. Тот, от кого вы получаете какой-либо ценный жизненный урок, урок для вашего баджана, тот ваш шикшагуру. Махапрабху однажды принял своим шикшагуру маленького мальчика, Гопалгуру. Тогда мальчику было 6 или 7 лет от роду. Махапрабху вел с преданными беседу о Нама-татве, об истине, о святом имени. И вот один преданный задал вопрос: «О Прабху, как следует воспевать Махамантру?» Махапрабху отвечал: «С великим почтением и в чистом состоянии». Тогда кто-то спросил: «А следует ли воспевать, когда мы в туалете справляем естественную нужду?» Махапрабху воскликнул: «О нет! Как же можно воспевать Махамантру за таким нечистым занятием? Ведь она не из этого мира. Если в ней сам Шри Кришна, разве можно воспевать ее в таком нечистом месте?» И тогда этот мальчик сказал: «Прабху, если нельзя воспевать Махамантру в туалете, что же будет со мной, если я оставлю тело в туалете? Ведь это значит, что я оставлю тело без Харинама». Махапрабху бросился к нему и обнял его: «Ты открыл мне глаза, отныне ты мой шикшагуру». И после этого он обратился ко всем с такими словами: «Сарвакшана каро идхе видхи нахиара». Делайте это всегда, то есть воспевайте Махамантру всегда. Иных правил больше нет. Шри Читани Бхагавата, Мадхья, 23 глава. В отношении Махамантры не существует конкретных правил и предписаний. Неважно когда, неважно где, повсюду, любым способом и постоянно можно воспевать Махамантру в любой ситуации и в любом состоянии. Итак, Мы отовсюду и ото всех получаем уроки. Поэтому Чандидас писал: «Все, что ты видишь, есть проявление Шри Гуру Таттвы». И Гуру Таттва происходит не из этого материального мира. Гуру Таттва – это очень секретное и великое богатство Галоки, не отличное от Сваям Бхагавана, которым вы можете поклоняться Кишора Кишори, божественной Чите. Лишь только его благословениями мы сейчас можем говорить о Гуру Таттве. Мы говорим о Гуру Таттве, от которой мы получим высочайшую милость, о Гуру Таттве, посредством которой мы достигнем служения Шри Кришне. Так вот, в своих стихах Чандидас говорит нечто примечательное о Нитянанда Таттве. Гуру Васту Бале Балибекаке Брахма Шивади Джани Наджаке. Он говорит о Гуру Таттве, которая суть Джагат Гуру, вселенский Гуру. Это истина, которую даже Брахме и Шиве не под силу объяснить. Они пытались, но не смогли, потому что она очень тайная. Поэтому Ати Гурха Нитянанда Эй Аватари. Только когда Шриман Махапрабху сам откроет эту истину, мы сможем осознать и прочувствовать эту истину Нитянанды. Когда Шриман Махапрабху, который суть сам Кришна, объяснит ее, только когда Нитянанда Прабху сам объяснит эту истину о себе самом, только тогда мы сможем ее осознать. Есть красивый киртан и история о Нитае. Нитай урон, Нитай парон, Нитай Бхуке Гаурар Шаян. В этом киртане поют о том, что делает Нитай, как он ведет себя. Нитай всегда перед Махапрабху, он всегда до него. Нитай урон означает чадар и вся прочая одежда. Нитай является одеждой Шримана Махапрабху. За этим стоит чудесная история. История о том, как Нитянанда всегда перед Махапрабху. После снана-ятры, которая происходит за 15 дней до радха-ятры, из-за долгого купания Джаганнатх заболевает и у него поднимается температура. И тогда в течение 15 дней никто не может получить даршан Джаганнатхи. Этот период называется анавасар. Джаганнатх отдыхает, лечится, потому что он болен. И в эти дни ему дают только лекарства. Ему не предлагают чапаны бхогу. 56 видов блюд. Во время анавасара ему дают особую лечебную пищу – пачан бхогу. Пачан – это особое аюрведическое лекарство, смесь целебных трав, риса и так далее. В течение 15 дней Джаганнатх принимает только этот пачан, и к нему никого не допускают, кроме сиваитов, слуг. Никого больше в храм не пускают. Как же Махапрабху вынести этот период, когда он не может лицезреть Джаганнатха? Когда Махапрабху приходил в храм Джаганнатхи, то он получал только его даршан, а не всех божеств храма. Место, где стоял Махапрабху, получая даршан Джаганнатхи, до сих пор отмечено отпечатками его стоп. От соприкосновения с Махапрабху камень расплавился. С этой точки можно видеть только Джаганнатха, и невозможно видеть Балараму и Субхадру. Есть известное изображение, на котором Махапрабху изображен смотрящим на Джаганнатха рядом с Гаруда-стамбой, колонной Гарудой. Но это изображение не вполне достоверно, так как с этого места рядом с Гаруда-стамбой можно видеть всех – Балараму, Субхадру и Джаганнатху. На самом деле Махапрабху стоял за Гаруда-стамбой, рядом со стеной. Там до сих пор можно видеть отпечатки его стоп. Это единственная точка, с которой можно видеть только одного Джаганнатха. Почему же он не смотрит на Баладев Чандру? Потому что Баладев Чандра – старший брат Джаганнатхи. Разве может возлюбленная встречаться со своим любимым на глазах у старшего брата? В индийской культуре это недопустимо. Даже жена не может быть вместе с мужем перед его старшим братом, она должна закрыть лицо вуалью. Шриман Махапрабху был постоянно погружен в настроение Шри Радхи, и по этой причине каждый день получал даршан Джаганнатха только с этой точки. Но в течение Анавасара он не мог видеть своего возлюбленного Господа. Как же может он, как может Шримати Радхарани вынести столько времени без любимого Кришны? Поэтому Махапрабху бросился в Аларнатх. Да, в Аларнатхе нет Кришны, там только Шри Вишну. Но в настроении разлуки его ум чанчала, беспокойный, он не отдает себе отчет в том, что он делает. Он бросился в Аларнатх, который в 23 километрах от Джаганатха-пури. Когда об этом узнал Нитайчанд, он подумал: «О, что же будет? Ведь если в таком настроении разлуки он бросится на землю, как же мать-земля вынесет тяжесть этой разлуки? Я непременно должен оказаться там». И Нитайчанд тоже бросился в Аларнатх, по пути обогнал Махапрабху. Перед дверью в храм Аларнатх он обратился в большой камень, чтобы принять на себя Махапрабху, если тот бросится на землю перед Аларнатхом. Так и случилось. Махапрабху бросился на землю перед Аларнатхом, когда достиг храма. Нитай Бхуке Гаурар Шаян. Гаура возлежит на груди Нитая. Вот что значат эти слова. Тем камнем был Нитай. Махапрабху принес поклоны, лежа на Нитае, специально для этого обратившимся в камень. Чувство разлуки было настолько сильным, что камень стал плавиться. До сих пор на камне в Аларнатхе можно видеть отпечатки пальцев Махапрабху, отпечаток его лба, коленей и лотосных стоп. По ним можно судить о росте Махапрабху и о длине его рук. Нитайчанд расплавился от этого чувства разлуки, которое испытывал Шриман Махапрабху, от чувства разлуки, которое испытывала Шримати Радхарани. Итак, Нитайчанд всегда перед Кришной. Когда начинается Радхаятра, Махапрабху начинает танцевать перед Джаганатхом, потому что они встречаются после долгой разлуки в 15 дней. Югай там нимишна Шри Кришна вирахенами. Что это за разлука? Это такая разлука, в которой секунда чувствуется как целая юга. Представьте себе, что тогда для него 15 дней. И когда после долгой разлуки Джаганатх поднимается на колесницу, а Махапрабху начинает танцевать перед ним, то рядом обязательно будет Нитайчанд, поскольку в том экстазе, который Махапрабху будет испытывать в это время, его сможет контролировать только Нитайчанд, больше никто. Нитайчанд несет Кришну. Только ему под силу нести на себе Кришну. Где бы ни был Махапрабху, где бы ни находился Кришна, там же будет Нитайчанд Санкаршана Баларама. Таким образом, Нитайчанд знает все. Так он способен все устраивать для Кришны. Так он способен контролировать и устраивать все для Шримана Махапрабху. По этой причине на данном этапе проповеди Шримана Махапрабху Нитянанда принял на себя ответственность идти каждому и проповедовать. И он принимал нападки разных людей, таких как Джагай и Мадхай. Нитайчанд шел к таким людям и проповедовал им, и по его милости люди менялись. Давайте вспомним лилу с Джагаем и Мадхаем. Когда Мадхай ударил Нитайчанда в лоб и Махапрабху об этом услышал, он бросился туда и хотел убить их, Джагая и Мадхая, и он уже начал призывать диск Сударшану. Нитайчанд остановил его. «Быть может, ты забыл о своем обещании? Ведь ты обещал... Эби астра надхарибу, праны кари намарибу, читта шудха карибасабара. Ты всем пообещал, что не коснешься оружия, что никого не убьешь, а вместо этого будешь изменять сердца людей. Ты обещал, что будешь разрушать плохие качества людей. Поэтому держи себя в руках. Я здесь, и я все сделаю сам. Ни на кого не гневайся. Ведь если ты здесь, это значит, что они уже благословлены. Ты здесь, а это значит, что они тебе дороги. Если кто-то ищет кого-то, это значит, что он любит того, кого он ищет. Ты пришел сюда, ища их, и это значит, что ты их любишь. А потому держи себя в руках. Такова моя особая просьба. Когда в Шривасангане, в доме Шривасы, Шриман Махапрабху проявил Бхагаватию, свою божественность и настроение Бхагавана, Все, что вы желаете, можете просить прямо сейчас, и я благословлю вас, чтобы все ваши желания исполнились. Тогда Нитайчан сказал всем: не просите ничего, кроме бхакти. Если попросите чего-то материального, это вскоре кончится, а если получите от него бхакти, тогда вы достигнете Кришна-севы, служения Кришне, которое никогда не кончится. Если вы получите бхакти, то Кришна ваш. А если Кришна рядом, то все будет вечным, потому что всегда рядом Кришна, желающий исполнить все ваши желания. До сих пор мы обсуждали гуру-таттву, а теперь обратимся к санкаршана-таттве. Мы знаем, что существует две четурвьюхи. Первая – Бхагавата-четурвьюха, и за ней санкаршана-четурвьюха. Также мы знаем, что Сваям Бхагаван и Мула Санкаршана ничего не делают, не совершают никаких действий в материальном мире. Когда Бхагаван начинает новое творение, у него появляется желание. «Экохам бахусьям праджаяйети» – «Я один достану я многочисленным» – из Чхандоги Упанишады. Он говорит это Мула Санкаршане. Что тогда делает Мула Санкаршана? Он посылает это желание Васудеве. Тогда Васудева бросает взгляд на Майю, которая за Карарна Вашай Вишну в океане Карана, причинном океане. Он есть Каранарна Вашай Вишну, возлежащий на причинном океане. Итак, он бросает взгляд на Майю, и появляется вся Брахманна, материальный космос. Каждый является экспансией Мула Санкаршаны. Мула Санкаршана делает все посредством другой формы. Брахманды, материальные вселенные, появляются как пузыри на поверхности причинного океана. И тогда в каждую брахманду входит Гарбхадакашая Вишну, и из его пупка появляется Брахма. И в каждой брахманде появляется свой Брахма, который творит все в данной вселенной. Он не является изначальным творцом, он вторичный творец, проявляющий творение. Шримад Бхагаватам рассказывает нам о двух типах творения – сарга и висарга. Сарга – это все, что создано Бхагаваном, например, брахманда – космическое яйцо. Бхагаван посылает семя в каждую брахманду, и каждый брахма конкретной вселенной проявляет это семя в своей вселенной. Так брахма проявляет деревья, животных и так далее, все виды жизни. То, что проявляется брахмой, зовется висаргой – вторичным творением. Так, одна форма санкаршины, а именно Гарбхадакашая Вишну, защищает все брахманды. Он Каранакарта. Брахма является творцом этой брахманды. Вишну, а именно Гарбхадакашая Вишну, поддерживает эту брахманду. А Шива – разрушитель каждой брахманды. Когда в творении появляется человек, тогда, чтобы творение продолжалось, часть Прадьюмны входит в каждую брахманду, и тогда он известен как Камадева, бог желания. Также он известен как Кширадакашая Вишну, сверхдуша в сердце Дживы. Так Мула Санкаршана исполняет свою обязанность в творении, обязанность проявить все и поддерживать все. В то же время он является гуру таттвой, которая учит нас во всем, повсюду дает нам уроки. Также из него исходит все материальное знание, так как все знание является его экспансией. Если бы он не послал это знание, то оно бы и не возникло. Все науки только развиваются. Своим принципиальным существованием они обязаны ему. Науки, которые будут открыты в будущем, уже существуют, и лишь потому могут быть кем-либо открыты. Знание уже существует и лишь открывается кем-либо. Нет нового знания. Новым знанием может быть только для нас. Так Нитайчан защищает нас и исполняет свою обязанность в творении. Более того, есть его часть, Кала, Анантадева, который известен как Сахасрашириша Пурушага, тысячеголовый змей, держащий все брахманды на своих головах. По сравнению с его головами, брахманды незначительны по размеру. Он держит брахманду, как горчичное зернышко. Вообразите, насколько велик этот змей. он пребывает в сотне йоджан от Патала Локи. В Шри Чайтанья Чаритамрите сказаны такие слова: Карана таяшаи гарбхадашаи ча шешашча ясьям шакалах санитья. Из Шри Чайтанья Чаритамриты Адилилы первой главы. Каранарнавашаи Вишну, возлежащий на океане Каранарнава, причинном океане, Гарбхадакашаи Вишну и возлежащий на молочном океане Кширадакашаи Вишну и Анантадева, все являются экспансиями Нитянанды. Он очень велик. Он очень тяжелая татва. Но какова его природа? Можно ли найти в нем гордость? Будучи в Двараке, Кришна вел себя по-царски. Он уже не был тем Кришной, как во Вриндаване, и не вел себя, как во Вриндаване. Даже приехав на Курукшетру встретиться с Враджа-гопи, он обратился к ним как монарх. Он не был, как во Вриндаване. Он дал им совет: «Вы можете медитировать на меня, как только вы станете на меня медитировать, вы сразу же получите мой даршан в своих сердцах». Настолько он сильно изменился. Но Баларама всегда такой же. Баларама в Двараке – это такой же Баларама, как во Вриндаване. У Баларамы нет гордости, у него нет самомнения, он не гневается. Иногда ему приходится сражаться с воинами, но это исключение, так как он желает защитить Кришну и его династию. Но по своей природе он мягок, и сам он никогда не стал бы сражаться. В этой связи есть история. Ко времени битвы на Курукшетре все разделились на два лагеря. Некоторые правители присоединились к пандавам, другие к кауравам. В конце остались только двое – Кришна и Баларама. Баладев Чандра не желал присоединяться ни к одной из двух партий. «Как же я буду сражаться? И Дурьодхана, и Бхима – мои ученики!» Оба они постигали воинское искусство владения палицей от Баладев Чандры. Дурьодхана был очень хорошим учеником и был к Баладев Чандре даже ближе, чем Бхима. Баладев Чандра даже хотел отдать ему в жены Субхадру Деви, настолько он был привязан к Дурьодхане. Война прорезалась сквозь семьи, а Баладев Чандра был мягкосердечным, и он решил не присоединяться к войне, уйдя вместо этого в паломничество. В то время он пошел в Наймишаранью, где происходило великое событие. Махариши Рамахаршана описывал Кришна-катху, 16 тысячам риши во главе с Махариши Шаунакой. Катха была такой завораживающей, что все они были совершенно поглощены ею. И нужно сказать, что Махариши Рамахаршана не был по рождению брахманом, но благодаря благословениям Баладев Чандры он достиг положения риши, святого мудреца, и он пользовался большим уважением. Он давал Кришна-катху, а все 16 тысяч риши с неусыпным вниманием слушали его, совершенно не видя ничего вокруг. Глаза их были открыты, но они ничего не видели. Благодаря катхе Махариши Рамахаршаны перед их глазами разворачивалась Кришна-лила. И Махариши Рамахаршана тоже был поглощен катхой. В такой момент туда и прибыл Баладев Чандра. Он был счастлив видеть всех их, так сильно любящих его брата. Такова его природа. Но внезапно его умом овладел странный гнев. Возможно, в первый раз чувство собственного величия вдруг пришло к нему. «Этот Рамахаршана даже не взглянул на меня. Как он посмел? Я явился, а Рамахаршана, получивший свое положение благодаря мне, даже не оказал мне никакого почтения. Он мог бы хотя бы просто склонить голову, раз уж он занят Кришна-катхой. Его следует наказать». И тогда он убил Рамахаршану травинкой куша. И вот вдруг Кришна-катха остановилась. Риши в отчаянии закричали: «О, что ты наделал? Мы слушали Кришна-катху, а из-за тебя она остановилась. От кого же теперь мы ее услышим?» Баладев Чандра ответил: «В первый раз со мной такое случилось. Я никогда раньше не обращал внимания на то, оказывают ли мне почтение. Я был так счастлив видеть, что все вы погружены в Кришна-катху, но вдруг что-то на меня нашло. Наверное, это проделки моего брата. Быть может, он захотел, чтобы вы услышали более возвышенную Кришна-катху. Я устрою это для вас. К вам придет сын Рамахаршаны, это мое обещание. Его сын будет мною уполномочен, у него будут все мои благословения». Когда Баладева дал это обещание, Сутадева был маленьким мальчиком. Как мы получили Шримад-Бхагаватам, который мы теперь читаем? Этот Бхагаватам был рассказан Сутадевой, Сутой Госвами, а не Шукадевой. Все эти риши размышляли о Кали-Юге, и Шримад-Бхагаватам начался так. «Наймишень мишакшетре ришаях шоунака адаях сатрам сваргай локая сахасра самамасата». Шримад-Бхагаватам, первая песня, первая глава, четвертый стих. В лесу Наймишаранья, любимом Вишну, во главе с Шаунакой собрались риши, дабы совершать жертву тысячу лет для удовольствия того, кто прославляем на сварге, и для удовольствия его преданных. Мудрецы во главе с Шаунакой хотели сделать что-то экстраординарное на благо людей Кали-Юги. Они начали великое огненное жертвоприношение и поклялись, что будут продолжать его тысячу лет. Задумайтесь, насколько великая клятва и насколько великое жертвоприношение. И вот тогда там появился Сутадева, которого мудрецы спросили. «Бхурини, бхури кармани, шраттавьяни вибхагашаха, атахсадхотраяцарам самудритя манишая». Брухи бадрая бхутанам, енатмасу просидати. Обратившись к нему, мудрецы сказали: «О Сутадева, мы изучили множество путей достижения Бхагавана. Гьяны, йога, карма, санке. Есть тысячи путей, и мы слушали о них от разных ачарьев, предыдущих святых учителей, и от риши, от мудрецов. Но мы так и не узнали, какой путь лучший. Пожалуйста, расскажи нам. Не для нас, но бхадрая бхутанам, для всех джив Кали-Юги. Расскажи, как они смогут достичь высшего блаженства и удовлетворения. И сарам самудритям анишая. Мы не желаем слушать то, что является какими-либо домыслами или собственными мыслями. Мы хотим узнать вывод всех священных писаний». И тогда Сутадева начал свое повествование. «Если вы желаете услышать вывод всех священных писаний, я расскажу то, что услышал сам. Я расскажу без изменений то, что рассказал мой гурудев Шрила Шукадева Госвами, царю Парикшиту, когда рассказывал ему Шри Кришна Таттва Катху. Так мы получили Бхагаватам. В присутствии 16 тысяч риши в лесу Наймишаранья Сутадева описывает разговор Парикшита и Шукадевы. Так Бхагаватам является великим благословением Баладев Чандры. Объяснить Кришна Таттву, науку о Кришне, возможно только по его благословению. Вот почему нужно с самого начала принять его прибежище. Ведь без его благословений никто не способен осознать и прочувствовать, кто такой Кришна. Что уж говорить о том, чтобы достичь Кришну. Достижение Кришны стоит гораздо выше. Сначала нужно осознать, кто он и зачем ему поклоняться. Никто сам не способен понять, кто он и зачем ему поклоняться. Никто не может это почувствовать. Поэтому в одном киртане Прартханы Наратам Дас Такур сказал такие примечательные слова: «Дхана мора нитянанда, пати мора гаура чандра, прана мора югала кишора». Молитва Сванишдха. «Пати, гаура чандра мой супруг. Прана, божественная чита, моя жизнь. Но если у вас есть семья и вам нужно ее содержать, то нужны деньги. Если денег нет, если нет богатства, то семью не прокормишь». И вот Наратам Дас Такур поэтому говорит: «Да, Гаурачандра мой супруг, божественная чита, моя жизнь, но мое богатство – это Нитянанда. Дхана, мое богатство – это Нитянанда. Если Нитянанды нет, как я смогу заботиться о своей семье? Какой дханой является Нитянанда? Только ли духовное богатство? Нет, он также и материальное богатство, материальные средства. Любое богатство, включая и материальное, является Нитянандой. Вот почему мы можем использовать деньги для Кришна-севы. Кришна примет только то, что чисто, поэтому деньги, которые мы можем использовать для Кришна-севы, это тоже формы Нитьянанды. Дхана-мора Нитьянанда. О такой семье можно позаботиться только этой дханой, только этими деньгами. Если этого богатства нет, то, как пишет Наратам Дас Такур в другой молитве, «Хэна нитай бине бхай радха кришна пайте най». Он говорит, если у вас нет нитая, если нет его милости, то даже если по своей беспричинной милости Кришна и Шримати Радхарани сами придут к вам, не принимайте их, попросите их. Пожалуйста, подождите, пока я получу нитай крипу, милость нитая. Тогда я смогу служить вам. А пока что у меня нет нитай крипы. Поэтому, если хотите оказать мне великую милость, то подождите. Хэну нитай бине бхай радха кришна пай тенай. Что за богатство мы получим от нитая для выполнения радха кришна севы? Прему. Только этим богатством можно служить ради Кришне. Скажете предлагать им Богу, предлагать им одежды, украшения, драгоценности? Нет. Они это не примут. Нано пачара крита пуджинам ардха бандхох. Из Шри Чайтанья Чаритамриты Мадхилилы 8 главы. Небогатых подношений он ждет от нас, вовсе нет. Он ищет только любовь. В вашем подношении он будет искать только любовь. Он проверит, связано ли с подношением ваше сердце. И неважно, много у вас денег или вообще ничего нет. Вы можете быть богачом, или у вас наоборот мало денег, или вообще ничего нет. Это неважно. Для Кришны это ничто. Кришне нет дела, насколько вы богаты внешне. Ему важно только то, насколько вы богаты внутри. Для Кришны это самое важное. Потому что любовь – это внутреннее богатство. Если любите Кришну, то Он от вас примет все. Это может быть даже какой-нибудь скромный плод, который вы просто сорвали в лесу. Даже если он кислый, как фрукт, который я вчера сорвал на улице, когда мы гуляли. Если с ним смешана ваша любовь, то для Кришны он будет сладким. Кришна всегда желает того, чего коснулось сердце преданного, и он всегда это принимает. Как в истории с Прабху Рамачандрой. Когда Шри Рамачандра шел через лес в поисках Сита-деви, его долгое время ждала женщина Сабари. Когда она собирала в лесу фрукты, она сначала пробовала их на вкус, чтобы убедиться, что они сладкие. Если фрукт был сладок, она складывала его в корзинку для Рамачандры. И когда Прабху Рамачандра пришел, она все предложила ему. Эти фрукты были учиштха, остатками уже вкушенной пищи, нечто нечистое. Лакшман Чандра, брат Лакшман, удивился. Он хотел сказать ей пару ласковых слов, но Рамачандра его остановил. «Нет, я знаю, что ты хочешь сказать, но ты только почувствуй, сколько любви в этих фруктах». Она оставляла только те, которые были сладкими. Только ради этого она их пробовала, а не для того, чтобы наполнить желудок. Где любовь, там и Кришна. Где према, там Кришна. Поэтому, если у вас нет благословения Нитьянанды, то према не сможет проявиться в вашем сердце. Ведь према – это не какой-нибудь волшебный фрукт, который можно съесть, и према раз – вдруг появится в сердце. Према зависит от милости Нитьянанды. Она не придет вдруг. Есть процесс, который с нами сотворит Нитьянанда, чтобы появилась према. Что за процесс он сотворит с нами? Как он даст нам эту прему? Что он даст нам, прежде чем дарует нам прему? Об этом мы услышим завтра. Если вы хотите узнать о процессе, посредством которого мы можем получить благословение Нитьянанды, как можно развить в сердце прему, тогда нужно прийти завтра. А теперь Нитьянанда Катха будет отдыхать тут. Джай Нитай. Вопросы и ответы. Вопрос. Вы упомянули Сахасра Ширыша Анантадеву, тысячеголового змея. Является ли он тем же, кого воспевает Пуруша Суктам? Ответ. Да. Сахасра Ширыша Пурушага, Сахасра Кшах Сахасра Пат, Сабхумим Сарватах Прештах, Атятиштад Дашангулам. Это он. тысячеголовый змей с 2000 глаз, держащий нашу брахманду на одной из своих голов, как горчичное зернышко. Настолько мала брахманда на его голове. Есть еще один сюжет, хотя и по другому поводу. В одной книге Видагдха Мадхави восхитительно описана слава флейты Кришны. Там сказано, что когда Кришна начинает играть на флейте, начинается землетрясение. Почему? Потому что Бхогиндрам Агурнаен, когда звук флейты достигает ушей Сахасрашир и Шопуруши, он начинает смотреть по сторонам в поисках источника этого звука и раскачивает свои головы. Бхогиндрам Агурнаен. Откуда идет этот звук? Справа, слева, сверху или снизу? Он начинает искать, а при этом Земля и все другие планеты на его голове. Отчего происходит землетрясение? Вопрос. В Махабарате повествуется о великой битве на Курукшетре. Персонажи, участвующие в этой битве, очень возвышены, эпичны. Так, с одной стороны, в ней принимают участие боги в лице пандавов. Та война вовлекла разные народы древней Индии. А при чем здесь мы? Наш народ отстоит от них далеко. Чем же тогда эта битва знаменательна для нас? Ответ. Мы все связаны с этой великой битвой. Каждый персонаж Шримад-Бхагавад-гиты представляет и нас, каждого из нас. Они представляют нашу природу, состояние ума. Дритарашта представляет слепую любовь. Когда любовь слепа, мы не замечаем собственные ошибки. Дхритараштра всегда поддерживал Дурьодхану, хотя знал, что Дурьодхана не прав. Так каждый персонаж Махабхараты представляет нас в великой жизненной битве, в битве между Дхармой и Адхармой. И хотя пандавы были сыновьями деватов, Юдхиштхира был сыном Дхармараджа, Арджуна Индры, Накула и Сахадева, Ашвини Кумаров, Абхима Паваны, хотя персонажи настолько эпичны и возвышены, сама битва происходит между Дхармой и Адхармой. И в этой битве Дхарма одержала победу над Адхармой. Адхарма всегда проигрывает Дхарме, и обладающие достойными качествами всегда на стороне Дхармы. Нам тоже следует стоять за Дхарму, нужно держаться своей Дхармы и побеждать Адхарму. 18-дневная битва – это долгая битва. Нелегко победить свои низменные качества. Нужно отдать все силы без остатка, и нужно помнить об этом, потому что вокруг нас множество воинов. И Бхагаван принял сторону Дхармы, поэтому на стороне того, кто поддерживает Дхарму, будет Кришна. Баладев Чандра очень любил Дурьодхану, но все же отказался присоединиться к нему. Почему? Потому что Дурьодхана был на стороне Адхармы. Хотя Дурьодхана был близок к Баладев Чандре и очень любил его, все же Баладев Чандра отказался присоединиться к Дурьодхане. Если вы на стороне Адхармы, Бхагаван не с вами. Если вы за Дхарму, Бхагаван на вашей стороне. Итак, нужно усвоить этот урок войны на Курукшетре и продолжать войну. Дурьодхана представляет ложное эго. Он знает, что не прав, но продолжает нападать на других. Наше эго всегда так поступает. Вопрос. Что делать, если против тебя пытаются использовать черную магию? Ответ. Если держаться Кришны и Дхармы, можно ничего не бояться. Никакая черная магия и злые намерения других вам не навредят. В Шрути есть такие слова. Говиндат мритюр бибхети. Смерть боится Говинды. Из Гопала Тапани Упанишад. Третья мантра. Ему подчиняется все. Если силу вам дает высшая энергия, то никакая низкая энергия на вас не повлияет. Когда Брахма поручил Муни и Риши взять на себя заботу о Вселенной, они его спросили, кому следует поклоняться? Кто есть высшая сила? Если нам надлежит взять заботу о Вселенной, то нам следует быть подсоединенными к высшей силе. Брахма ответил им словами, Кришно вай парамам дайватам. Высшая сила – Кришна. Они спросили Брахму, что если мы умрем, не достигнув сиддхи, совершенств, не достигнув высшей цели? кому следует поклоняться, дабы защитить себя от смерти? И тогда Брахма ответил словами: «Говиндат мритюрби бхейти» – следует принять прибежище его лотосных стоп, только его боится смерть. Когда вы подсоединены к высшей силе, никакая низшая сила не может вам навредить. Но если вы не имеете с ней связи, тогда может случиться что угодно. Слону может причинить большие проблемы маленький муравей. Черная магия – это мелкое насекомое, но она может навлечь большие проблемы, если вы не соединены с Кришной. Но если вы с ним соединены, то она никогда не сработает. Даже не нужно как-то специально защищаться от нее. Она просто не коснется вас. Не нужно беспокоиться об астрологическом влиянии планет. Не нужно беспокоиться о черной магии. Просто продолжайте баджан. Просто продолжайте воспевать махамантру. Кришна сам защитит вас. Нитай все сделает сам для вашей защиты. Это не просто слова. Это мой жизненный опыт. В моей жизни столько всего произошло. В моем гороскопе столько всего предсказано. Например, по моему гороскопу я должен был умереть в возрасте 47 лет. Но я никогда даже не смотрел свой гороскоп и не применял камни для исправления влияния планет. Что они могут, если со мной Кришна? Среди моих учеников есть астролог. Он предложил мне два драгоценных камня очень высокого качества. Он сказал, что очень важно, чтобы я вставил их в оправу и носил. Я ответил, что согласен сделать одно из двух. Либо я поклоняюсь Кришне, либо ношу камни. Если ношу камни, то не поклоняюсь Кришне. В конце концов, если камни такие могущественные, зачем тогда поклоняться Кришне? Зачем принимать прибежище его стоп, если я принимаю прибежище камней? Храните сильную веру и доверие в лотосные стопы Нитая. Ничто тогда вас не побеспокоит. Вопрос. Недавно у меня умерла мама. Я ее очень любил, и она любила меня. Возможно ли в следующей жизни встретить ее вновь? Ответ. Да, почему нет? Если у вас есть такое желание, то это может произойти. Я снова дам вам еще один прекрасный пример из Шримад-Бхагаватам. Я думаю, что все знакомы с историей Аджамилы. В начале жизни он был хорошим человеком, но позже изменился из-за дурного общения. Но он все равно получил благословение Нарады, благодаря которым он вновь обрел милость Шрихари. И в конце его жизни за ним с Вайкунхи прибыла чудесная колесница, чтобы забрать его к Шрихари. Сначала Аджамила отказался и сказал Вишнудутам: «Нет, возвращайтесь обратно, я не пойду без родственников, не хочу уходить один. А потому передайте Шрихари мою просьбу, пусть направит меня туда, где мои предки». Я-то получил благословение от Девариши Нарады. Благодаря ему я стал воспевать Шрихаринам, но мои предки не получили никакую духовную милость, никакую крипу и не следовали пути бхакти. И некоторые из них сейчас на Питрилоке. Поэтому пусть Шрихари отправит меня к моим предкам. Вишнудуты ответили: «Ах, вот оно что! А мы не могли понять, зачем Прабху делает это. Ведь Шрихари всегда заботится о том, чтобы порадовать своих преданных. Он знал, что ты не будешь рад отправиться в одиночку без предков, и потому он уже забрал твоих предков прежде тебя. Гляди». И Вишнудуты показали ему другую колесницу, движущуюся впереди. На ней были предки Аджамилы. В этой связи есть такие слова: «Мритянти питарах сарве, мритянти ча питамаха, мат вамше вайшнава джата, саха мейтрата бхавишьяти». Когда человек клянется: «Я желаю совершать Кришна баджан, и потому я приму прибежище лотосных стоп Шри Гурудева», даже если он еще не начал его, а только решил начать его в будущем, то пока он все еще здесь, на Мартиалоке, на земле, все его предки по отцовской и материнской линии начинают танцевать от радости. Почему? Они счастливы видеть, что в семье родился вайшнав, и что благодаря его баджну они тоже уйдут на Вайкунтху. Он освободит нас от уз Питрилоки. Таков результат Кришнабаджана. Поэтому, да, вы сможете встретиться с мамой. Вопрос. Относится ли то, что вы сказали, только к родственникам или также к друзьям? И можно ли воспевать Махамантру за друзей, чтобы и они могли достичь лучшей доли в посмертии? Ответ. Друзья тоже получат благо. Все, кто поддерживает ваш Кришнабаджан, получат благо. Есть два вида поддержки. Вдохновлять вас на совершение баджана и препятствовать всему, что неблагоприятно вашему баджану. Например, к вам приходят друзья и видят, что вы заняты воспеванием. И тогда они решают подождать, пока вы не закончите. Они могут не быть преданными Кришне, но они решили не беспокоить вас. Это тоже засчитывается за поддержку, и они тоже получат благо. Даже если они сами не совершали баджан, они все равно получат беспричинную милость Кришны. Вопрос. Когда я медитирую на настроение разлуки, я чувствую себя плохо, вплоть до депрессии. Следует ли вообще в нынешнем положении, в этом материальном теле, медитировать на настроение разлуки? Ответ. Вы плохо себя чувствуете от того, что вы не готовы. Пока вы не будете готовы, такая медитация не принесет нужных чувств и реализаций. Сперва нужно научиться нести их. Для этого мы и совершаем баджан, чтобы научиться нести вес премы. Према тяжелая. Даже Махапрабху не мог держать себя в руках, когда в его сердце проявлялся экстаз разлуки. Если он не мог, что тогда говорить о нас? Сначала нужно подготовиться. Поэтому мы и практикуем баджан. Вопрос. Можно ли воспевать Махамантру, посвящая результаты другому? Ответ. Да, можно. Харидас Тхакур воспевал 3 лакха святых имен, 300 тысяч. 1 лакх в уме манасика джапа, 1 лакх шепотом упамшу джапа и 1 громко вслух вачика джапа. Тот лакх, который он воспевал шепотом, он воспевал на благо бестелесных живых существ, таких как духов. Тот лакх, который он воспевал вслух, в вачика джапе, он воспевал на благо всех окружающих его живых существ, даже растений. Сначала выполните свою санкалпу или врату, обет, и потом можете воспевать на благо других. Или просто совершайте баджан, и он повлияет на ваших родственников. Ничего сверх этого и не нужно. Вы принесете благо и живущим родственникам, и уже ушедшим. Вопрос. Мой сын хочет задать следующий вопрос. Какие есть способы получения знаний о духовном? Ответ. Духовное знание – это то знание, которое соединяет с духовностью. Такое знание можно получить из священных писаний. Это не просто книги. Это особые книги, отчего их и называют священными писаниями. Одна из таких книг – это Шримад-Бхагавад-Гита. Очень важно получить это знание. Это знание покажет путь от этой жизни к следующей. Изучать священные писания – один из способов получения духовного знания. Вопрос. Еще один вопрос от моего сына. Почему у Кришны 2 руки? У Вишну, например, 4. По какой причине Кришна имеет форму с 2 руками? Ответ. Очень разумный вопрос. Если бы у Кришны было 4 руки, с ним нельзя было бы дружить. Тогда бы и мысли не могло возникнуть, Кришна мой друг. Но если кто-либо выглядит похожим на меня, то с таким можно подружиться. В такого можно даже влюбиться. Кришна такой простой, что выглядит пастушком, даже не царевичем. Он был царевичем, но для всех во Врадже он был пастушком. Поэтому мы имеем возможность привязаться к нему. Он очень прост и выглядит как мы. По этой причине мы имеем возможность установить взаимоотношения со Шриманом Махапрабху. Мы можем думать о нем как об одном из нас. А когда мы видим 4-рукую форму Вишну, мы можем думать о нем только как о Бхагаване. Мы не можем думать о Господе Вишну как о друге или сыне, но с Кришной это возможно.